Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Семейная хроника, 20 век. Посвящаю памяти мамы, отца и моих отважных родных. Морок, мрак, сумрак, темнота и густота воздуха, мгла, смрад. Обойти кого мороком, морочить, обманывать хитростью, лживыми рассуждениями, уверениями, каким-либо обманом чувств и обаянием, отводить глаза. Мракун, отгадчик, знахарь, колдун. Толковый словарь Даля. Часть первая. А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер. О чем скрипели жернова? Телефон с утра звонил, не переставая. На киностудии ждали приезда начальства для просмотра готового к сдаче фильма и получения последних поправок, которые обычно оказывались не последними. Фильм был иностранный, дублированный. Режиссеры дубляжа, как и вообще режиссеры, с той разницей, что последние несли ответственность за свой фильм, в то достославное время ходили по острию ножа. Неудивительно, что они не только не противились, а желали начальственного просмотра. Они искали соучастников в неведомом еще преступлении. У администрации был свой интерес – квартальная премия за выполнение плана. Вот почему телефон звонил, не переставая. Разные люди, кто-нибудь один боялся назойливостью навлечь на себя гнев, спрашивали безнадежными голосами, скоро ли мы приедем. Просмотровый зал заказан на 11, а сейчас уже 11:30. Шофер машины, которая тоже ждала 2 часа, звонил из проходной. Я несколько раз снимала трубку внутреннего телефона и звонила Д, заместителю начальника главка, с которым должна была ехать принимать фильм. Но секретарша отвечала: «Занят. Как освободиться, позвоню». Наконец режиссер прибег к последнему, жалкому аргументу. Время истекает, зал отнимут для просмотра другого фильма. Это было смешно, каждому ясно. Когда начальство приезжает, останавливают демонстрацию другого фильма, из зала выгоняют всех, и начальство смотрит тот фильм, какой ему угодно. Но именно смехотворность аргумента показала степень отчаяния режиссера. Я тоже изнемогла от бессильной злости, от равнодушия нашего гиганта мысли ко многим людям, ожидающим его, от того, что у меня накопилось много дел, и я ни за одно не могла приняться. В приемной Д было полно народу. Секретарша предостерегающе подняла руку, но я толкнула дверь. Передо мной предстала знакомая картина. В просторном кабинете, за массивным столом, с неизбежным зеленым сукном, над множеством телефонов и бумаг возвышался шеф и смотрел остановившимся взглядом прямо перед собой. Он был в кабинете один. Шел мыслительный процесс. Этот человек раньше был секретарем парторганизации нашего министерства, а потом его назначили заместителем начальника главка художественных фильмов. Непосредственно руководить киноискусством. Правда, в качестве одной из инстанций, но неминуемой. Он говорил, что закончил 2 института. Какие именно, установить как-то не удавалось. Вокруг же поговаривали, что он окончил только 10-летку где-то в провинции. В том, что он справится с новым делом, Дэй, видимо, не сомневался. Раз назначили, справится, сверху виднее. Его способность нанизывать округлые фразы, оснащенные искусствоведческими терминами, не имеющие абсолютно никакого смысла, была поразительна. Кажется, очень скоро все поняли, насколько гол король, и просто играли в игру с известными правилами. Авторы фильма вдумчиво и уважительно выслушивали белиберду, благодарили за глубокие замечания и с надеждой смотрели на редакторов, чтобы те перевели эту белиберду на язык недвусмысленных министерских указаний. Беда была, когда в этом затуманенном мозгу возникала мысль. Она погружала его в глубокий транс. Напряженное лицо, остановившиеся глаза, никакой реакции на обращенные к нему вопросы. В тишине кабинета, казалось, был слышен скрежет жерновов, которые тяжело ворочались, осуществляя мыслительную работу. В такой же транс он впадал при необходимости принять решение. Я нарушила мыслительный процесс грубо, без подготовки. Если мы не посмотрим картину сегодня, ее не успеют выпустить в этом квартале, студия не выполнит план, и все останутся без премии. Пустые, беззащитные глаза. Но через миг в них появился проблеск. Мне показалось, что я достигла цели. Шеф протянул какую-то бумажку. «Вот, посмотрите». Я взяла ее, думая, что это запрос студии. На него можно будет ответить потом. Главное — заманить его в машину, наконец выехать. Но едва я взглянула на первые строки, как в глазах качнулась темнота, и надо было сделать усилие, чтобы дочитать. В бумажке говорилось, что Нелли Александровна Морозова, это я, недавно получила от министерства комнату в Москве, а между тем отец ее — враг народа, и она его никогда публично не осудила, что муж ее — космополит, окружена она друзьями-космополитами и полученную комнату превратила таким образом в притон космополитизма. Все это было изложено на клочке очень скверной бумаги, пожелтевшей от времени. Откуда ее извлекли, непонятно, но именно так должна выглядеть бумага, используемая для анонимок. Крупным, спотыкающимся машинописным шрифтом и умело замаскирована неграмотными оборотами. Как раз в них непостижимо таилась угроза. Жаль, я не запомнила дословный текст. Он, несомненно, был написан мастером анонимного стиля. Я была ошеломлена внезапным вторжением пакости. Если бы гигант мысли протянул мне эту бумажку с такими примерно словами: «Неленька, вот поступила анонимка на вас, к сожалению, я должен ее разбирать». Но тогда бы он не был гигантом. Что касается фамильярности обращения, то он всегда называл меня так до этой минуты. Я была самым молодым редактором, а фамильярность была своего рода щегольством в министерстве, руководящем кино. Она приобщала чиновников к богеме, они вроде бы меньше чувствовали себя чиновниками. Хорошо помню банальность своего ощущения, словно прикоснулась к чему-то омерзительно липкому, холодному. Я положила анонимку на край стола. «Ну так почему вы нигде не указали?» «Что я должна была указать и где?» «Ну, в этой, в анкете, что отец у вас враг». Автор анонимки рассчитал точно. Там было написано: «Никогда его публично не осудила». Я не была ни членом партии, ни комсомола, поэтому от меня не требовали отречения от отца, не говоря уже о том, что, когда его арестовали, я была ребенком. Но Д. прочел более привычное. Нигде не указала, что отец — враг народа. В анкете не было такого вопроса, а в автобиографии я указала, что отец арестован. «Ну, это легко проверить», — сказал он, нажимая кнопку звонка. Он явно входил в роль следователя. «Вот именно», — любезно ответила я. С этой минуты я стала очень любезна. Вошла Валя, секретарша. Личное дело Морозова из отдела кадров. Мы снова остались одни. И я дала себе слово, что не нарушу молчание. Дэ тоже молчал. На этот раз не в прострации, а в суровом отчуждении. Так вот оно что. Вот чем он был занят все утро. Вот почему сегодня на студии безуспешно ждали. И теперь уже ясно, что не дождутся нашего приезда. Вот оно, ЧП, заставляющее отложить все дела. Шутка ли? Доверить мне принимать трофейный фильм, когда я, возможно, вообще представляю собой опасность на идеологическом фронте. Он стал медленно листать папку. Просмотрел стандартную анкету. Там действительно не было вопроса о репрессированных родственниках. Начал читать автобиографию, вводя пальцем по строчкам. Ага, ну вот, я родилась, моя мать, мой отец. А о том, что враг народа, ни слова, торжествующе воскликнул он. Посмотрите в конце. Он перевернул страницу. В 1936 году мой отец был арестован органами НКВД. Он обескураженно поднял глаза. Действительно указали. Как же так? Похоже, он ждал от меня помощи. И, не получив ее, погрузился в прострацию. Жернова заскрипели. «Могу я идти?» — по-прежнему любезно осведомилась я. Как всегда, он не сразу вернулся издалека, но вернулся со значительным сообщением. «Пока можете». В роли следователя он утверждался все-таки с поразительной быстротой.